а перрон второй – экзогенный. Чужие. Глава первая. Каюты для пассажиров располагались на нижней палубе. Пройти к ним в любом случае можно было лишь через центральный коридор, мимо кают-компании. Так они и прошли. Впереди Алекс, до боли сжимающий кулаки, за ним смеющийся и раскланивающийся Дзыгу, последним – К-3, клон человека по имени Данила Шустов. В кают-компании царила тишина. Видимо, Джанет, проходя в медотсек, успела что-то сказать. По узкой витой лестнице они спустились в маленький круглый холл, куда выходили 6 дверей. Каюты для пассажиров были двухместными. «Благодарим, слуга!» – прощебетали Дзыгу. Почему-то Алекс был уверен, что они займут одну каюту. Но чужие разняли руки и все с той же потрясающей синхронностью движений вошли в две соседние двери. «К-3», – сказал Алекс. «Я слушаю вас, капитан». «Вы могли бы объяснить мне, чем занимается компания «Небо» и в чем суть нашего рейса?» К-3 не выказал ни малейших признаков удивления. «Компания «Небо» занимается галактическим туризмом. Мы организуем круизные рейсы в пределах человеческих секторов пространства для представителей чужих рас, а также...» Почему-то голос К-3 дрогнул. «Посещение людьми планет иных цивилизаций. Наша работа будет заключаться в том, что мы возим чужих?» «Да», — Алекс перевел дыхание. «К-3, в таком случае экипаж должен включать в себя лингвиста, экзопсихолога, врача, специализирующегося на чужих». «Я совмещаю все эти профессии», — невозмутимо ответил клон. «Капитан, проясните мне ситуацию. Вы являетесь ксенофобом?» «Нет», — Алекс решительно покачал головой. «Среди моих знакомых даже были некоторые чужие». «Тогда в чем дело, капитан?» Кстати, термин «чужой» является оскорбительным. Постарайтесь в дальнейшем называть наших соседей по галактике лица иной расы или лица нечеловеческого происхождения. На худой конец – чужая раса, но ни в коем случае не чужие. Наверное, стоило сразу объяснить ситуацию, рассказать про Джанет, происходящую с Эбена, и имеющую специализацию палача спец. Вот только итогом станет немедленное увольнение женщины. Хорошо. «Я буду придерживаться термина «чужая раса».» Клон испытующе смотрел на него. «Капитан, данный корабль создан специально для круизных рейсов с инопланетными формами жизни. Вы проверяли каюты пассажиров?» «Дистанционно. Личный контроль не входит в мои обязанности». «Если бы вы удосужились зайти, то не испытывали бы такого удивления. Пассажирские каюты предназначены для существования любой формы жизни. Вариабельная атмосфера и гравитация». Большой диапазон регулируемой температуры, собственные синтезаторы пищи. «Да, это моя ошибка», — признал Алекс. «Но я никогда не слышал о подобных круизных судах». «Что ж», — клон развел руками. «Как скоро вы будете готовы к старту?» «В любой момент». «Это радует. Мы бы предпочли стартовать через час-полтора». Алекс кивнул. «Трасса?» «В документах все указано. Уважаемые Дзыгу желают осмотреть прославленные водопады Эдема. В пути, я полагаю, возможно сделать еще одну-две остановки, например, на Зодиаке. Вы видели дрейф гигантских кувшинок?» «Нет». «Я тоже», — К-3 улыбнулся. «А зрелище, по слухам, замечательное. Сейчас на Зодиаке как раз начинается сухой сезон. Капитан, вы не находите, что работа в нашей компании дает вам огромные преимущества?» Совершенно бесплатно, более того, получая за это деньги, вы сможете посетить красивейшие планеты человеческого сектора. «Да, конечно», — Алекс облизнул губы, вспоминая, как застал Генералова за прокладыванием трассы «Ртутное донце» «Зодиак» «Сальный хохолок» «Эдем». «Вы не могли бы ответить на один вопрос, господин К-3?» «Можно просто К». Клон явно не был склонен к комплексам по поводу своего происхождения. «Конечно, спрашивайте». «Почему они не пахнут?» Алекс кивком указал на занятые Дзыгу каюты. «Дзыгу – раса высоких биотехнологий. Они имеют средства, блокирующие выделение меркоптана. Это доставляет им дискомфорт, но Дзыгу готовы его терпеть ради удобства людей». «Понятно. Тогда, быть может, вы попросите их не называть нас слугами? Ради удобства экипажа». «Все мы и господа, и слуги в разные моменты жизни», – меланхолично сказал К-3. «Быть может, я полечу в круиз по их сектору космоса и буду звать Дзыгу слугами. Впрочем, я попробую объяснить им ситуацию». «Спасибо». Алекс уже собрался. совсем или почти совсем. «Все в порядке?» — глядя на него, спросил К-3. «Да, конечно. Мы стартуем через 56 минут. Договорились?» Клон посмотрел на часы. «Хорошо, капитан. Я предупрежу своих подопечных». Алекс вышел, так и не произнеся ни слова о Джанет и ее проблемах с чужими. Удивительное дело. При его появлении в кают-компании бурный разговор стих. Это не походило на внимательное ожидание. Скорее, в его адрес высказывалось что-то нелицеприятное. Ким сидела напряженная и злая. Моррисон смущенный, будто вынужден был отстаивать не свою позицию и говорить слова, в которые не верил. «Прошу внимания», — сказал Алекс. Подумал секунду и присел. Время все-таки было. «Мы все внимательно слушаем», — подчеркнуто вежливо сказал Генералов. «Ну вот. Понятно, кто выступал инициатором спора». «Наши пассажиры прибыли», — продолжил Алекс. «Как вы уже поняли, это две представительницы дружественной нам расы Дзыгу и сопровождающий их гид, специалист по общению с чужими, Данила К-3 Шустов. Вероятно, все могут называть его просто К-3». «Клон?» — зачем-то уточнил Поль. «Да, энергетик. Клон. Я думаю, никто из нас не является шовинистом. Дзыгу — вполне разумная и мирная раса». «Черта с два. При чем тут Дзыгу?» Вежливость внезапно отказала генералову. «Капитан, вы не предупреждали, что в экипаже будет клон?» «Он не в экипаже», — уточнил Алекс. «К-3 такой же, как и мы. Наемный работник компании «Небо». Его задача — сопровождать Дзыгу, оказывать им необходимые услуги». «Сексуальные», — фыркнул генералов. «Я не вдавался в детали». Алекс продолжал говорить все тем же ровным тоном, но это лишь играло роль раздражителя. «Клоны имеют все гражданские права империи». «Да как же вы не поймете», — Пак всплеснул руками. «Клонирование — путь к вырождению человеческой расы. Эти гнусные клоны все заполонили. На эстраде клоны, в правительстве клоны, теперь и в космосе клоны». «Чем это лично вас задевает?» — спросил Алекс. Генералов тяжело задышал, но ответил гораздо спокойнее. «Меня ничем. Я себя клонировать не собираюсь. Но это же противоестественно, в конце концов. Сила человечества в разнообразии людей. Уникальность генного набора заложена природой, и поэтому клонирование безнравственно. Вы согласны, капитан?» «В общем-то, да». «А к чему приведет клонирование? Мы что, хотим пойти по пути Дзыгу и Брауни? Так у Дзыгу клонирование – природный процесс, а у Брауни слишком высокая смертность, им иначе не выжить. Если же мы начнем клонировать себя, превратимся в скопище ублюдков, живых роботов с серийными номерами. Один тип – пилот, другой тип – мусорщик, третий – правитель. Будем с конвейеров сходить, черт возьми». «Пак, вы утрируете. Число клонов в человеческом обществе не превышает 5%. Большинство из них – обитатели окраинных, только что колонизированных планет. Там клонирование – необходимость». «Ха!» – генералов невесело засмеялся. «Это по официальным данным. На самом деле клонов больше. А всякие сочувствующие, которые, видно, и сами не прочь клонироваться, льют воду на их мельницу. Куча людей, которых мы считаем нормальными, на самом деле клоны, изменившие свою внешность и занявшие теплые местечки. А уж куда такой клон проникнет, туда нормальному человеку прохода нет. Только своих клонов и тянет». Поль откашлялся и неуверенно добавил. «Капитан, ведь в чем-то Пак прав. Я тоже считаю, что признание клонов равноправными гражданами империи – ошибка. У нас в училище был парень, Аристарх Иосилиди, хороший спец, прирожденный. Ему предложили клонироваться, он согласился. Через 14 лет в училище придут 7 его клонов, представляете? У него очень сильные данные, так что их обязательно примут. Значит, 7 обычных спецов не смогут поступить, понимаете? А если каждый из этих 7 тоже клонируется? Через 28 лет все отделение энергетиков будет забито аристархами К и Осилиди». «Вот», — генералов пихнул Поля в бок. «Парень понимает. Он на своей шкуре все это испытал». «Да глупость это», — Ким вскочила. «У меня есть 2 подружки, клоны. Одна хочет стать инженером-электронщиком, как и ее матрица, а другая нет. Она хочет стать инженером-сборщиком на космической верфи, строить корабли. Если у девочек спецификация не слишком жесткая, то вполне может получиться», — без особого убеждения вставил Моррисон. Тревожно посмотрел на Алекса. «Да, пора заканчивать». «Так, спасибо за интересную дискуссию», — Алекс встал. «Мы ее как-нибудь продолжим, хорошо? А теперь полезная информация. Все мы подписали контракты. Все работаем на компанию, которая платит нам большие деньги». «Обещает платить», — вставил Генералов. Вряд ли он серьезно допускал, что компания способна пойти на конфликт с профсоюзом и обмануть экипаж. Скорее хотел оставить за собой последнее слово. Теперь Алексу было понятно, почему этот уникальный навигатор не задерживался подолгу на одном месте работы. «Мы стартуем через 36 минут». Алекс теперь смотрел только на Генералова, и тот неохотно затих. «Прошу всех через 20 минут быть на постах». «Трасса», — сквозь зубы процедил навигатор. «Она не доставит тебе труда. Мы летим к Зодиаку. Далее к Эдему. Уважаемые Дзыгу желают посмотреть красивейшие человеческие планеты». Генералов нахмурился, а Ким заметно побледнела. «Какие-то особые требования к полету?» — поинтересовался Моррисон. «Уровень гравитации, допустимые моменты инерции, ритм прыжков?» «Никаких. Дзыгу хорошо переносят человеческую среду. Еще вопросы есть?» Вопросов не было. «Все свободны!» Первым ушел Генералов, бормоча что-то в полголоса. Потом Поль, явно смущенный конфликтом и своим в нем участием. Моррисон покосился на Ким, но та оставалась на месте. «Пойду протестирую кораблик», — сказал второй пилот и вышел. «Что случилось, Ким?» Алекс подошел к девочке. «Ты...» «Ким, ну прости меня, я все объясню». «Я не хочу лететь на Эдем», — вскрикнула Ким. О разговоре между Алексом и Хангом она словно бы забыла. «Ким, это необходимо. Ты спец. Ты в экипаже корабля и обязана выполнять контракт». «Алекс, ну как ты не понимаешь? Я не могу показываться на Эдеме. Не должна». В глазах девочки блеснули слезы. Алекс осторожно взял ее за плечо. «Ким, сейчас мы летим к Зодиаку. Удивительная планета. Красивейшая планета человеческого сектора. Пускай твоя родина и спорит с этим. У тебя есть возражения против Зодиака?» «Нет», — Ким подалась вперед, прижалась к груди Алекса. «Маленькая, напуганная девочка. То, что она могла перебить весь экипаж, сейчас роли не играла. Алекс, друг спец, я не хочу лететь к Эдему». «Ким, у меня уже есть две проблемы. Джанет, которая ненавидит чужих, и Генералов, который, оказывается, ненавидит клонов. Если сейчас встанет третья проблема...» Он не закончил фразы. Девочка молчала, обнимая его и пряча мокрое от слез лицо. «Ким, мы летим к Зодиаку, слышишь? У нас будет время все обсудить. В крайнем случае мы найдем выход. Например, ты останешься на Зодиаке. Возьмешь отпуск по болезни». «Бойцы спец не болеют», — сообщила Ким. «Ну, почти». «Попросим Джанет. Она ведь поймет твою ситуацию». «Да, наверное». Голос Ким стал чуть спокойнее. «Но на Эдем я не вернусь. Лучше сразу выпрыгну в космос». «Ким, мы что-нибудь придумаем. А пока поддержи меня, ладно? Мне нужна твоя помощь, подруга-спец». В глазах Ким, когда она подняла голову и посмотрела на Алекса, было торжество. «А ты будешь еще говорить Хангу, что он может за мной ухлестывать?» «Я же знал, что ты его отвергнешь». Алекс почти не покривил душой. «Смотри, а то соглашусь. Он красивый мужик», — промурлыкал Ким. Алекс принужденно рассмеялся. «Правда? Я думал, тебе понравится наш энергетик». Ким фыркнула. «Розовощекий поросенок. Сопляк. Нет, он хороший, только он же совсем мальчишка. Генералов и тот куда интереснее, но я его не интересую». «Ладно, друг спец, я пойду в каюту. У меня вещи разбросаны, а ведь надо все закрепить». «Положено. На всякий случай». «Но на Эдем я не полечу», — сказала Ким, выходя. Алекс присел. Хотелось выпить, но через 27 минут ему вести корабль, да и убрано уже все со стола. Он никогда не думал, что работа капитана состоит из таких вот разговоров. Что за дурацкая традиция — назначать капитанами пилотов? Тут нужен психолог. Или это исключительно его везение, экипаж со странностями? А на всех остальных кораблях таких проблем не возникает. Алекс закатал рукав и посмотрел на беса. Чертенок держался за голову. Чертенок морщился, как от головной боли. И Алекс понимал, что его угнетает даже не столько случившийся разговор, сколько необходимость говорить сейчас с Джанет. С женщиной, которая уже почти стала его другом и попала в самую страшную для спеца ловушку. Конфликт между обязанностями и вложенной в подсознание программой поведения. «Времени нет», — сказал Алекс. Поднялся и пошел в медотсек. Дверь была не заперта. Джанет сидела в кресле медика, обхватив голову руками, совсем как татуировка на его руке. При появлении Алекса женщина посмотрела на него и вполголоса сказала: «Медотсек готов к старту корабля и приему пациентов». Алекс сел перед ней на пол. Вытянул руку, демонстрируя беса. Рукав он так и не опустил. «Видишь?» Джанет кивнула. «Знаешь, что это такое?» «Эмоциональный сканер». «Видела». Тусклым голосом отозвалась Джанет. Потом в ее лице появилась растерянность. «Что с вами, капитан?» «У тебя проблемы. Ты ненавидишь чужих. У генералова проблемы. Он ненавидит клонов. У Ким проблемы. Нам приказано лететь на Эдем, а она не хочет. Я капитан, и все ваши проблемы стали моими». Джанет устало потерла лоб. «Капитан, Алекс, не бойтесь за меня, я выдержу». «Джанет, ты уверена?» «Да. Алекс, я ненавижу этих тварей, Дзыгу в особенности. Они были нашей первой целью, понимаешь? Но я выдержу, даже если придется прислуживать им за столом».